«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция 4. Еда и другие удовольствия империи Сун. Есть китайская поговорка: народ пищу почитает как небо. И действительно, в Китае еда как в средние века, так и сейчас. Это важнейший ритуал, который организует общение в семье, между друзьями, между деловыми партнерами. Но кроме того, это одно из важнейших удовольствий жизни. И относятся к нему абсолютно серьезно люди всех сословий и всех слоев населения. На свитке Джанзе Дуаня «По реке в день поминовения усопших» мы видим десятки харчевен, трактиров, лапшевен, лотков, торгующих съестным. Но самый роскошный трехэтажный ресторан находится в центре третьего городского фрагмента свитка. Вывеска перед рестораном дает понять, что это первоклассное заведение, имеющее право торговать вином. О винной лицензии свидетельствует и флаг на ресторане. Такие флаги мы видим на других менее статусных винных заведениях на картине. Обычно, когда кончалось вино, если такое случалось, то хозяева этот флаг спускали. Надпись на флаге условно можно перевести следующим образом. Ресторан семейства Сунь, подающий блюда из баранины. Это явно дорогое заведение, специализирующееся на мясной кулинарии, да еще на такой специфической. Один из исследователей картины считает, например, что семейство Сунь мусульманское, основываясь на названии этого ресторана. И это еще один штрих к портрету Кайфена. В открытых окнах третьего этажа ресторана мы видим состоятельных горожан, ученых, чиновников и богатых торговцев за обедом. Но как же была устроена высокая кухня сунского Кайфена? И какие еще радости жизни находила элитарная публика на улицах столицы? Что было доступно простым горожанам и даже бедным слоям населения? Давайте поговорим об этом в нашей сегодняшней лекции. В Сунском Кайфене было более сотни крупных ресторанов. Самым большим считалась башня изобилия и веселья – Фэнлэ Лоу, немного похожая на заведение семейства Сунь на свитке Джанзе Дуаня. Вот как ее описывает Мэн Юэнь Лао в своих записях «Прекрасных снов о восточной столице». Три этажа в высоту, состоит из пяти башенок, соединенных висячими мостами. Игра света и тени подчеркивает красоту здания. Унизанные жемчугом занавески прикрывают парадный вход – сияют фонари и свечи. Фэнлэ Лоу – первый среди столичных трактиров. Более 1000 людей стекаются сюда ежедневно, чтобы выпить. В стихотворении записки о Бянь-Ляне сунского поэта Лю Цзихуэ говорится: «Бяньдине веселые песни и танцы. Прекрасное вино, как ножом, отсечет всю тоску. Вспоминаю радостные мгновения своей юности. Глубокой ночью зажгу фонарь и направлюсь в Фэнлэ Лоу». Чем кормили в богатых ресторанах Кайфэна? Когда посетитель входил в такой ресторан, ему выносили огромный поднос с закусками, чтобы он мог определиться с меню трапезы. Не знающий столичных обычаев приезжий, который начинал сразу дегустировать закуски, тут же поднимался на смех. Банкеты, устраивающиеся в честь назначения чиновника на должность, в честь проводов на место службы или просто по случаю дружеской встречи, могли включать в себя по 40 перемен разных мясных рыбных блюд, 30 блюд из различных фруктов и 20 различных десертов. Подавали свинину, баранину, мясо птицы, но и мясо енотовидной собаки, оленину, консервированные в рисовой настойке бобы, крабов, бараньи копытца, сваренные в вине моллюски, стрельчатых кальмаров, креветочный фарш, сушеную рыбу, мясо осьминогов, черепашьи лапки, устриц, улиток, соус из мяса и икры мечьего хвоста, вымоченных в вине морских гребешков. Одних только похлебок для закусок имелось около сотни видов. Названий фруктов в литературе встречается много. Это вэйчжоуские белые и наньдинские золотые персики, сочные итанские дыни, апельсины, мандарины, гранаты, виноград, сливы, груши, бархатистые шары лиджи с полупрозрачной сладкой мякотью и твердой коричневой косточкой. Чаще всего фрукты ели сырыми, но иногда их сушили и вялили. Из них приготовляли фруктовые напитки и отвары и варили что-то вроде джема. Десерты приготовляли с добавлением меда или сахара. Скорее всего, такой вязкой и сладкой массы из сахарного тростника. Летом из фруктов, соков и сахара приготовляли ледяные шарики, своего рода мороженое. Теперь поговорим о напитках. Вино было важной частью застольного ритуала. Виноградные вина были известны в Китае, но их было очень мало, и они были крайне дороги, их привозили иноземные купцы. Обычно же вина делались из риса и проса, и, по-видимому, представляли собой что-то типа браги. Иногда их настаивали на перце или на пахучих травах. Как правило, вина назывались по местности, откуда их привозили. Сирианское вино из провинции Ганьсу или хайшанское вино из Дзянсу. Были они тоже недешевыми. В Кайфэне, например, одна порция вина на рынке стоила 72 медных монеты. Это практически весь дневной заработок торговца мелкими предметами, да, лоточника или наемного работника в казенных мастерских. Поэтому простолюдины часто пили вино разбавленным. А в дорогих заведениях оно текло рекой, и его подавали подогретым, часто в посуде из драгоценных металлов. Рассказывая о честности кайфэнцев, Мэн Юань Лао отмечал, что винные лавки не боятся отпускать обитателям постоялых дворов вино в серебряных кувшинах стоимостью в 300-500 лянов серебра. К XI веку обычай пить чай уже широко распространился по всему Китаю. В трактате сунского ученого У Цзиму «Записки снов о зерне» есть фраза: «Необходимыми продуктами на каждый день в любой семье были дрова, рис, растительное масло, соль, соевый соус, уксус и чай». Наиболее употребительным в Сунской империи был плиточный чай. Его изготовляли в форме лепешки, прессовали порошок из листьев так, чтобы сформировался такой брикет. Когда готовились к чаепитию, от плитки отбивали кусочки и толкли массу на деревянной доске или разминали ее скалкой. Чай варили практически как суп, и заваренный чай хорошего качества становился прозрачным, а на стенках чайных чашек оседала белая пена. Поэтому чайные чашки часто покрывали черной непрозрачной глазурью, чтобы белая пена смотрелась красиво, и высокого качества сорт чая можно было легко узнать. Тогда еще не было специальной посуды для заваривания чая, и чай заваривался в чашках. И этот обычай, кстати, дожил до настоящего времени. В торговле вином и чаем государство принимало активное участие и в некоторые периоды вводило на них государственную монополию и продавало откупщикам лицензии на их распространение. По всей стране, особенно в западной провинции Сычуань, в регионе дельты Янцзы и на юге-востоке Китая, в приморской провинции Фудзянь, создавались чайные плантации, лучший чай из которых, он производился из верхних листочков чайного куста, отмечался императорской эмблемой в виде драконов. Высшие сорта чая могли стоить очень дорого, например, 75 грамм золота за 600 грамм чайного листа. Традиция чаепития способствовала развитию торговли в специальных лавках и в чайных, куда приходили ученые поговорить о поэзии и философии. А торговцы приходили, чтобы обсудить торговые сделки или нанять работников, простые горожане, утолить жажду и послушать музыку. Под неспешные величественные звуки струн циня гости чайной могли рассматривать выставленные здесь свитки знаменитых столичных художников и тут же приобретать понравившиеся работы. Или же чайная могла быть более развлекательная. Угощение практически всегда совмещалось со зрелищем. И вместе с вином, чаем и закусками в ресторанах, винных лавках и чайных часто предлагалась и женская компания. Заведение часто содержало несколько десятков певичек, которые зазывали посетителей перед входом или из окон, сопровождали компании, исполняли музыкальные номера и смеялись шутками посетителей. Девушки на свитке Джан Зэдуаня перед входом в ресторан семейства Сунь, возможно, как раз такие певички. На свитке мы видим и еще один вид элитарного развлечения – прогулочные лодки, которые работали как плавучие рестораны и как публичные дома. На одной из таких лодок мы можем разглядеть столы и стулья, расставленные внутри, а из окна выглядывает скучающая девушка, у которой рабочий день еще не начался. Город представлял широкий выбор угощений не только для взыскательных гурманов, но и для других слоев городского населения. Бесчисленные описания торговли съестным в средневековых китайских городах заставляют нас понять, что к этому времени торговля уже приготовленной пищей получила широкое распространение. Другими словами, сформировался общепит. Множество народов в городах кормилось нередко не дома, а на рынках и в торговых рядах. Трудовой день мастерового, торговца и чиновника начинался и кончался, как правило, тем, что он заходил на рынок купить порцию готовой еды, супа, лапши, жидкой каши, риса с мясом, требухи, печенье, чая и так далее. Мэн Юэн Лао писал о жителях Кайфэна. Чаще всего идут в лавки на рынке и покупают напитки и еду, а дома еды не готовят. Средневековые китайские авторы подробно перечисляют съестные припасы, которые продавались на городских рынках Кайфэна. К югу от моста Джоу Цяо на улице продают жидкую кашу, жареное мясо, сушеные фрукты и овощи. У башни Ван Лоу идет торговля барсуками, дикими лисами, сушеным мясом и курами. Семейство Мэй и Лу продают баодзи – это паровые пирожки с начинкой из утиного мяса, куриного мяса, зайчатины, угря и другой рыбы, а также торгуют кожей, почками и рубленными курами. И все это не дороже 15 монет за порцию. Возле самых ворот Джоу Цяо Мэн торгуют жареной бараниной, кишками, сушеной рыбой, замороженными рыбьими головами, мелко нарезанным мясом с соусом из сои и приправой из имбиря, потрохами, печеньем с красным рисунком, разрубленными бараньими головами, ножками, приготовленными с перцем, редькой и сдобренными имбирем. В летние месяцы торгуют мелко нарезанной куриной кожей, поджаренной на кунжутном масле, резаным сахарным тростником, айвой, зелеными бобами, сладкими прохладительными напитками, соком лиджи, солеными овощами, абрикосами, молодыми побегами латука, тыквой, приготовленной из горчицы и перцем, мелкими пельменями в супе, ароматными сладкими фруктами. Зимой продают зайчатину на блюдах, а также жареное свиное мясо и кожу, мясо дикой утки, фаршированную рыбу и свиную требуху. В Кайфэне существовало множество специализированных продуктовых рынков. Фруктовый рынок, имбирный рынок. Имбирь, кстати, в это время одна из основных приправ, которая очень востребована в сунской кулинарии. Вторая важная приправа – черный перец. Ее привозили из Юго-Восточной Азии. Мясные и рыбные рынки находились во многих районах города, хотя простые горожане очень редко ели мясо. Повседневная пища состояла из зерновых продуктов, в которые добавлялся соевый соус и соленые овощи. Но потребности состоятельной части горожан были такие, что мясные лавки работали практически бесперебойно. Там, как правило, торговали свининой и бараниной, а говядиной почти не торговали. Почему? Потому что официально убивать коров было запрещено. Это порицалось традиционной моралью и шло вразрез с практическими соображениями. Дело в том, что коров не разводили на мясо, а держали как тягловый скот. И буйвол был основным помощником крестьянина в повседневной сельскохозяйственной деятельности. И убить такого помощника считалось аморальным поступком. Часть рынков функционировала и ночью. Например, рынок у моста Джоу Цяо, где торговля происходила вплоть до третьей стражи. Это примерно до полуночи. Как только наступала пятая стража, то есть примерно 4 часа утра, торговля возобновлялась вновь. Наиболее поздней торговлей и весьма сомнительной репутацией был известен так называемый «чертов рынок». О нем Мэн Юэн Лао писал следующим образом. «В чайных здесь постоянно до пятой стражи горят фонари. Вовсю идет торговля одеждой, картинами, цветами, браслетами, воротниками, косметикой и другими вещами. Расходятся только с рассветом». Одним из важных центров городской жизни, в котором смешивалась и религиозная, и торговая, и развлекательная деятельность, был монастырь Сянго-Сы. Это был крупнейший монастырь Сунской империи к XI-XII векам, и построен был изначально так, чтобы удовлетворять потребностям двора, чтобы там мог молиться император и высшая знать. Это был большой комплекс из 64 построек, храмов, кумирин, разного рода павильонов, где жили монахи и проходили богослужения. Здесь была большая библиотека буддийской литературы, которую привозили из разных сопредельных стран, из Индии в том числе. Здесь совершались моления о неспослании урожая, о дожде и снеге, по случаю болезни императора, по случаю выздоровления императора, по случаю прибытия иностранных послов, важных придворных событий. В то же время монастырь использовался для разных других целей, совершенно не обязательно религиозных. Здесь проводились мероприятия, которые были связаны, например, с столичными экзаменами на ученую степень. И здесь же объявлялись назначения на чиновничьей должности. Именно здесь устраивались императорские банкеты и обеды. Чиновники и высшая знать могли здесь устраивать частные банкеты по случаю, например, дня рождения или назначения на должность, или отъезда из столицы, или приезда в столицу. И гурманы собирались здесь, чтобы попробовать всякие удивительные блюда, которыми славились повара монастыря Сянгосы. Здесь также функционировал довольно большой рынок, и на нем торговали и повседневными товарами, и редкими диковинками. Например, люди образованные приходили сюда за книгами. Здесь был большой книжный рынок, на котором продавали также и письменные принадлежности, бумагу и тушь, картины, надписи, скопированные со стел, и разного рода другие вещи, приятные человеку высокой элитарной культуры. Но здесь же устраивались и праздничные мероприятия для широких слоев населения. Например, праздник фонарей и день поминовения усопших Цинмин тоже здесь отмечался достаточно широко и собирал огромную толпу. И в эти праздничные дни по вечерам здесь функционировали цирк, театр, опера, театр теней. То есть монастырь Сянгосы, несмотря на то, что он был важнейшим буддийским центром империи, был одновременно для города центральным местом увеселения. Другими местами увеселения были кварталы развлечения Вадзе. Вадзе – это черепица по-китайски. И кварталы стали так называть, потому что они представляли собой крытое черепичными навесами пространство, где были сосредоточены десятки сценических площадок. Иногда такие площадки могли вмещать от одной до нескольких тысяч человек. За порядком в таком квартале следил специальный штат чиновников. В Вадзе можно было увидеть актеров императорского театра и бродячие труппы, посмотреть пантомимы, представления на популярные исторические сюжеты, всякие сатирические сценки, которые высмеивали коррумпированных чиновников, и разного рода представления в театрах кукол и театрах теней. Актеры декламировали тексты на классическом языке, на ваньяне. То есть это то, что тяжело понять простому горожанину. Разговорный язык в театральную практику войдет только позже, при монголах, то есть где-то в XIV веке. Здесь также выступали модные певички, музыкальные оркестры, акробаты, жонглеры, заклинатели змей, глотатели мечей. Здесь проводились разного рода борцовские состязания. Какие-нибудь отставные солдаты могли демонстрировать свое мастерство по поднятию тяжестей, каких-нибудь балок, например, или каменных плит. Сказители повествовали об императорах и героях прошлого, о любви, о духах и демонах, о нечистой силе, о бессмертных, знаменитых монахах, о знаменитых преступлениях и судебных решениях прошлого. На свитке Джанзе Дуаня, кстати, мы видим двух таких сказителей. Перед ними разложены свитки с текстами и музыкальными инструментами, а вокруг теснится неизменная толпа любопытствующих зрителей. В целом, Вадзе совмещали самые популярные развлечения города – театр, азартные игры, еду и проституцию. Коммерциализация городской жизни, безусловно, добавила яркости и блеска в жизнь столичных жителей всех уровней социальной лестницы. Все, от простых работников до богатых чиновников и торговцев, могли найти себе отдых по вкусу. Будь это порция разбавленного вина с солеными овощами за горсть медиков, или же пышный банкет под звуки циня за сотни лянов серебра. Развлекались все, пожалуй, кроме женщин из семей с хорошей репутацией, присутствие которых в увеселительных заведениях порицалось традиционной моралью. О том, каково было положение женщин, и как они разнообразили свой досуг, мы поговорим с вами в следующей лекции. В следующей лекции о конфуцианском домострое, тоске по мужу, мучительном бинтовании ног и других особенностях повседневной жизни женщин в империи Сун.